Капитан Дьелевуль неподвижно держал склоненный графин над стаканом. Он был мертв. В продолжение 5 месяцев, следовавших за днем смерти этого симпатичного пьяницы, в высших сферах, казалось, забыли думать о его замещении. Одно время я даже стал надеяться, что прибудет приказ, официально закрепляющий за мной права, которыми я пользовался фактически. Но это неожиданное назначение. Капитан Сент-Ави. В Сен-Сире мы были дружны с ним. Затем я потерял его из виду. Несколько позднее я вновь услышал о нем в связи с быстрым его продвижением по службе и награждением его орденом за исключительно смелые 3 путешествия, предпринятые для исследования диких Тибести и Аира. Вслед за этим последовал неожиданно драматический финал 4-го его путешествия, знаменитой экспедиции на юг с капитаном Моранжем, из которой Моранж не возвратился. Во Франции все быстро забывается, а это происходило 6 лет тому назад. С тех пор я не слышал больше ничего о де Сент-Ави. Я даже думал, что он вышел в отставку и бросил военную службу. И вдруг этот самый де Сент-Ави назначен моим непосредственным начальником. «Какая разница?» — подумал я, не он, так кто другой. В академии он был чудесным товарищем, и мы всегда были очень дружны. Кроме того, у меня все равно нет еще достаточного стажа, чтобы быть произведенным в чин капитана. Так что меня, безусловно, не назначили бы комендантом форта. И я вышел из канцелярии, насвистывая песенку. Шатлен и я сложили ружья на начинавшую уже остывать землю. Мы сидели на берегу пруда, расположенного в центре поросшего чахлой зеленью оазиса. Лучи заходящего солнца золотили воду худосочных каналов, орошающих скудные посевы оседлых туземцев. Мы не обмолвились ни одним словом ни во время ходьбы, ни во время охоты. Очевидно, Шатлен дулся на меня. Храня сосредоточенное молчание, мы подстрелили несколько несчастных горлиц, которые, еле двигая крыльями от давящей жары, прилетели утолить жажду у пруда. Когда с полдюжины крохотных окровавленных телец выстроились у наших ног, я положил руку на плечо Шатлена. «Шатлен!» — он вздрогнул. «Шатлен, я был груб с вами. Только вы не должны сердиться на меня». В этом виноват не столько я, сколько тяжелая послеполуденная жара. «Вы мой начальник, лейтенант», — ответил Шатлен, стараясь придать своему голосу сердитой интонации, но безуспешно. «Шатлен, не надо сердиться. Вы должны мне кое-что сказать. Вы знаете, о чем идет речь?» «Право, не знаю». «Нет, не знаю». «Шатлен, расскажите мне о капитане де Сент-Ави». «Ничего не знаю о нем». «Ничего?» «А что тогда означают ваши давешние слова?» «Капитан де Сент-Ави храбрец», — сказал он, не поднимая глаз. «Он один проник в Бельму, в Аир, в местности, куда никто не решился бы отправиться даже в сопровождении 1000 стрелков. Он храбрец». «Я и не сомневаюсь в этом», — с бесконечной мягкостью ответил я. «Но ведь он убил своего спутника, капитана Моранже. «Не правда ли?» Старый фельдфебель вздрогнул. «Он храбрец», — повторил он. «Шатлен, вы наивнее ребенка. Неужели вы боитесь, что я передам ваши слова новому коменданту?» Удар попал в цель. Он привскочил. «Фельдфебель Шатлен никого не боится, господин лейтенант. Фельдфебель Шатлен сражался против амазонок в Абомее. А там из-за каждого куста к вашему горлу могла протянуться вооруженная ножом черная рука, в то время как другая рука, предательски схватив вас за ногу, опрокидывала вас на землю. Значит, то, что все говорят, то, что вы сами... Все это только слова. Но, Шатлен, эти слова знает вся Франция. Он не ответил. «Ослиная башка!» — вспылил я. «Ты будешь говорить или нет?» «Лейтенант!» — умоляюще произнес он —